Глава 8. Занятия в школе Даклинской общины привели в частности к тому, что Солон впервые стал задумываться о девушках. Была среди школьниц одна, которую звали Бенишия Олин. Прелесть ее черт, изящество фигуры, грациозная походка и милое застенчивое выражение лица привлекли внимание Солона. Отец этой девушки был один из самых богатых квакеров в округе. Они приезжали в школу в щегольской коляске и также уезжали домой после занятий. Однажды Солон и Синтия стояли у ворот школы, дожидаясь Джозефа, работника из усадьбы, который должен был приехать за ними в Шарабане. Бенишия, проходя мимо, увидела Синтию и остановилась поговорить с нею. «Бенишия, это мой брат Солон», — сказала Синтия. Бенишия негромко ответила: «Я знаю». Она ласково улыбнулась Солону, подняв на него фиалковые глаза, смотревшие доверчиво и простодушно, и Солон тут же решил, что никогда еще не встречал девушки красивее. Еще ни одна, во всяком случае, не вызывала в нем такого беспредельного восхищения. Но он знал, что девушки обычно не интересуются им, и даже не помышлял о том, что может заслужить внимание такой, как Бенишия. К тому же все его время, помимо школьных занятий, было заполнено многочисленными, но довольно однообразными обязанностями, которые возлагал на него отец, и у него попросту не оставалось досуга для того, чтобы мечтать о девушках. Он усердно помогал Руфусу вести бухгалтерские книги, записывать расходы и поступления, вносить в реестры посланные и полученные счета, и все же выдавались у него такие минуты, когда он положительно не мог отделаться от мысли о Бенишии. Она была так скромна, так сдержана и в то же время так хороша. После того первого разговора он довольно часто встречал ее, и они всегда обменивались улыбками и приветствиями, но учебный год уже подходил к концу, а между ними не возникло даже обыкновенной школьной дружбы, какая часто связывает девочек и мальчиков. Солон был слишком робок, и Бенишия тоже. Разумеется, еще в Сигуките у него не было недостатка в сверстниках и сверстницах. И как ни оберегали его дома, все же до него доходили кое-какие слухи, кое-какие происшествия, слегка приоткрывавшие перед ним тайну пола. Ему случалось видеть, как какой-нибудь мальчик гнался за девочкой и, настигнув, не отпускал, пока не срывал поцелуя. Смысл таких сценок Солон понимал без объяснений. Начиная с 4-летнего возраста, он не раз присутствовал при брачных церемониях, совершавшихся на молитвенных собраниях общины. Он видел, как двое людей, мужчина и женщина, обычно молодые мужчина и женщина, выходили и усаживались рядом, лицом к собравшимся, в полнейшем молчании. Тут же поблизости находились и родители каждого. Под конец собрания оба поднимались по очереди, сперва мужчина, потом женщина, и по квакерскому обычаю торжественно доводили до общего сведения, что намерены стать мужем и женой. Затем родители объявляли о своем согласии, после этого все собравшиеся единодушно одобряли этот союз и давали молодым людям разрешение вступить в брак. Потом все их поздравляли, и на том дело кончалось. Слово «брак» смутно связывалось в представлении Солона с появлением детей. Вот и у его родителей появились они с Синтией. Когда Солон ушел 11-й год, в Сигуките произошел случай, нарушивший мирное течение городской жизни. На Солона этот случай произвел сильнейшее впечатление, которому не суждено было никогда изгладиться. Впервые он узнал о том, как велика власть пола над человеком, и в то же время сделал для себя вывод, что это сила, которой лучше вовсе не поддаваться, если нельзя направить ее должным образом. Необычайное общественное потрясение, о котором идет речь, относилось к области нравственной, или точнее сказать безнравственной, и произвело тем больший эффект, что дело происходило в маленьком городишке, где люди жили по старинке и уважали религию. Вот потому происшествие это и смешало все представления о жизни и нравственности не только у Солона, но и у многих других юных граждан Сигукита. Однако не всех это привело к столь душеспасительным результатам. Суть в том, что в Солоне, если не от природы, то благодаря воспитанию, сильно было религиозно-нравственное начало. Из сверстников же его многие росли без твердого духовного руководства. В силу этого, поначалу большинство мальчиков и девочек отнеслось к делу не столь с возмущением, сколько с любопытством. Во всем, что было связано с полом, они усматривали приятную волнующую тему, а отнюдь не источник зла. Даже в таком маленьком городке, как Сигукит, существовали свои разногласия. Сторонники обучения в городской школе, например, не одобряли духа, царившего в школе квакерской общины, считая, что она воспитывает детей сектантами и догматиками. Квакерская простота в одежде, квакерское обращение на «ты» ко всем без разбора не вязались с ходовыми представлениями об американском духе и американской демократии. Северная окраина Сигукита носила название «фабричной стороны», потому что там были расположены две маленькие фабрички. Одна шляпная, другая обувная. Только административный персонал этих фабричек состоял из уроженцев Новой Англии. Работали же там главным образом канадские французы, жалкая невежественная беднота, которая прибыла сюда в чаянии пусть грошового, но верного заработка и более дешевой, хоть и далеко не лучшей жизни, чем в Канаде. Прочее население Сигукита смотрело на этих канадцев свысока, считая их привычки и нравы низменными и недостойными, а собственные привычки и нравы даже недоступными их пониманию. Близ фабрик и деревянных бараков, в которых ютились рабочие, внося за это плату, еще увеличивавшую хозяйские барыши, открылись два маленьких бара. И, что хуже всего, нашлись в городе дурные распутные люди, которые не видели ничего плохого в существовании этих заведений и даже сами охотно там развлекались. Мало того, здесь же, неподалеку, помещались два притона из тех, что называются «веселыми домами», и ходили слухи, что не только в будни, но даже и по воскресеньям там собираются самые отпетые из числа рабочих канадцев. Да и кое-кто из лицемерных американских обитателей центральной части города захаживает туда. Это было действительно большое зло, и для борьбы с ним потребовались усилия не только общества друзей, но и других сект. С полгода шли толки и пересуды, а дурное влияние тем временем все распространялось. Но, наконец, возникла настоящая война, окончившаяся тем, что в один прекрасный день оба бара и оба веселых дома были подожжены и сгорели дотла. А несколько дней спустя пожар уничтожил 7 домов в городе. Это были дома тех горожан, которые особенно яростно преследовали грешников, и, конечно, их подожгли в отместку. Руфус Барнс тоже получил грозное предупреждение в записке, подсунутой под дверь. Страсти улеглись лишь после того, как на место прибыл окружной шериф и с помощью понятых принялся за розыск виновных. Впрочем, виновные к тому времени уже успели исчезнуть. Все время, пока длилась эта скандальная история, 5 или 6 месяцев, в городе не прекращались толки. И родители Солона, и другие почтенные жители Сигукита открыто и громко выражали свое неодобрение. Не мудрено, что и дети горячо обсуждали все перипетии этого события, воспринимая его каждый в соответствии со своим характером и темпераментом. Что касается Солона, то он слишком много слышал разговоров о добре и зле, и слишком мало знал действительное зло в той форме, в которой оно в этот раз проявилось, а потому, разумеется, не способен был заглянуть поглубже в суть дела и распознать действовавшие тут подступные силы, нищету, невежество, отсутствие тех сдерживающих и в то же время облагораживающих влияний, среди которых протекала его собственная жизнь. Он понятия не имел обо всем том, что с детства окружало этих темных забитых людей. Он совсем еще не знал жизни. Для него все было просто. Кто согрешил, тот дурной человек, и ему нечего надеяться на блаженство души. Эти впечатления детских лет, а также строгое воспитание в духе благочестия и нравственной чистоты, и, наконец, пониженная от природы чувственность, все вместе привело к тому, что влечение Солона к Бениши носило чисто романтический характер. Он дорожил каждой встречей с нею, но только как романтически влюбленный, для которого красота возлюбленной не связывается с ее плотским существом. Мечты его были скромные: пройтись с ней рядом, получить позволение дотронуться до нее или взять ее под руку, удостоиться улыбки, исполненной ласки и значения.